День для Петра Степановича выдался хлопотливый. От фон Лембке он поскорее побежал в Богоявленскую улицу, но, проходя по Быковой улице мимо дома, в котором квартировал Кармазинов, он вдруг приостановился, усмехнулся и вошел в дом. Ему ответили «ожидаются», что очень заинтересовало его, потому что он вовсе не предупреждал о своем прибытии. Но великий писатель действительно его ожидал, и даже еще вчера и третьего дня. Четвертого дня он вручил ему свою рукопись «Мерси», которую хотел прочесть на литературном утре в день праздника Юлии Михайловны, и сделал это из любезности, вполне уверенный, что приятно польстит самолюбие человека, дав ему узнать великую вещь заранее. Петр Степанович давно уже примечал, что этот тщеславный, избалованный и оскорбительно недоступный для неизбранных господин, этот почти государственный ум, просто-запросто в нем заискивает, и даже с жадностью. Мне кажется, молодой человек наконец догадался, что тот, если и не считал его коноводом всего тайно-революционного в целой России, то, по крайней мере, одним из самых посвященных в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодежь. Настроение мыслей умнейшего в России человека интересовало Петра Степановича, но доселе он по некоторым причинам уклонялся от разъяснений. Великий писатель квартировал в доме своей сестры, жены, камергера и помещицы. Оба они, и муж, и жена, благоговели пред знаменитым родственником, но в настоящий приезд его находились оба в Москве, к великому их сожалению, так что принять его имела честь старушка, очень дальняя и бедная родственница камергера, проживавшая в доме и давно уже заведовавшая всем домашним хозяйством. Весь дом заходил на цыпочках с приездом господина Кармазинова. Старушка извещала в Москву чуть не каждый день о том, как он почивал и что изволил скушать, а однажды отправила телеграмму с известием, что он после званого обеда у градского головы принужден был принять ложку одного лекарства. В комнату к нему она осмеливалась входить редко, хотя он обращался с ней вежливо, впрочем, сухо, и говорил с ней только по какой-нибудь надобности. Когда вошел Петр Степанович, он кушал утреннюю свою котлетку с полстаканом красного вина. Петр Степанович уже и прежде бывал у него и всегда заставал его за этой утреннюю котлеткой, которую тот и съедал в его присутствии, но ни разу его самого не попотчевал. После котлетки подавалась еще маленькая чашечка кофе. Лакей, внесший кушанье, был во фраке, в мягких, неслышных сапогах и в перчатках. «А-а-а!» — приподнялся Кармазинов с дивана, утираясь салфеткой и с видом чистейшей радости полез лобызаться. Характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Но Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое. Обе щеки встретились, Кармазинов, не показывая виду, что заметил это, уселся на диван и с приятностью указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился. «Вы ведь не желаете ли завтракать?» — спросил хозяин на этот раз, изменяя привычки, но с таким, разумеется, видом, которым ясно подсказывался вежливый отрицательный ответ. Петр Степанович тотчас же пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления омрачила лицо хозяина, но на один только миг. Он нервно позвонил слугу и, несмотря на все свое воспитание, брезгливо возвысил голос, приказывая подать другой завтрак. «Вам чего, котлетку или кофею?» — осведомился он еще раз. «И котлетку, и кофею, и вина прикажите еще прибавить. Я проголодался», — отвечал Петр Степанович со спокойным вниманием, рассматривая костюм хозяина. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцавеечке на вате, вроде как бы жакеточки с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и не шло к его довольно сытенькому брюшку и к плотно округленным частям начала его ног. Но вкусы бывают различны. На коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый плед, хотя в комнате было тепло. «Больные, что ли?» — заметил Петр Степанович. «Нет, не болен, но боюсь стать больным в этом климате», — ответил писатель своим крикливым голосом, впрочем, нежно скандируя каждое слово и приятно по-барски шепелявя. «Я вас ждал еще вчера». «Почему же? Я ведь не обещал». «Да, но у вас моя рукопись. Вы прочли?» «Рукопись какая?» — Кармазинов удивился ужасно. «Ну вы, однако, принесли ее с собою». Встревожился он вдруг до того, что оставил даже кушать и смотрел на Петра Степановича с испуганным видом. «Ах, это про эту бонжур, что ли?» «Мерси!» «Ну, пусть. Совсем забыл и не читал. Некогда. Право, не знаю. В карманах нет. Должно быть у меня на столе. Не беспокойтесь, отыщется». «Нет, уж я лучше сейчас к вам пошлю. Она может пропасть и, наконец, украсть могут». «Ну, кому надо? Да чего вы так испугались? Ведь у вас Юлия Михайловна говорила, заготовляется всегда по нескольку списков. Один за границей у нотариуса, другой в Петербурге, третий в Москве. А потом в банк, что ли, отсылайте». «Но ведь и Москва сгореть может, а с ней моя рукопись. Нет, я лучше сейчас пошлю». «Стойте, вот она», — вынул Петр Степанович из заднего кармана пачку почтовых листиков. «Измялась немножко. Вообразите, как взял тогда у вас, так и пролежала все время в заднем кармане с носовым платком. Забыл». Кармазинов с жадностью схватил рукопись, бережно смотрел ее, сосчитал листки и с уважением положил покамест подле себя на особый столик, но так, чтобы иметь ее каждый миг на виду. «Вы, кажется, не так много читаете», — прошепел он, не вытерпев. «Нет, не так много». «А уж по части русской билетристики ничего?» «По части русской билетристики? Позвольте, я что-то читал. По пути или в путь, или на перепутье, что ли? Не помню. Давно читал. 5 лет. Некогда». Последовало некоторое молчание. «Я, как приехал, уверил их всех, что вы чрезвычайно умный человек. И теперь, кажется, все здесь от вас без ума». «Благодарю вас», — спокойно отозвался Петр Степанович. Принесли завтрак. Петр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел ее, выпил вино и выхлебнул кофе. «Этот неуч!» — в раздумье оглядывал его искоса Кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек. «Этот неуч, вероятно, понял сейчас всю колкость моей фразы. Да и рукопись, конечно, прочитал с жадностью, а только лжет из видов. А может быть и то, что не лжет, а совершенно искренне глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. Уж не гений ли он, какой у них в самом деле, черт его, впрочем, дери». Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол для моциону, что исполнял каждый раз после завтрака. «Скоро отсюда?» — спросил Петр Степанович с кресел, закурив папироску. «Я, собственно, приехал продать имение и завишу теперь от моего управляющего». «Вы ведь, кажется, приехали потому, что там эпидемии после войны ожидали». «Нет, не совсем потому», — продолжал господин Кармазинов, благодушно скандируя свои фразы и при каждом обороте из угла в другой угол бодро дрыгая правой ножкой, впрочем, чуть-чуть. «Я действительно», — усмехнулся он не без яду, — «намереваюсь прожить как можно дольше. В русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся во всех отношениях. Но я хочу износиться как можно позже, и теперь перебираюсь за границу совсем. Там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?» «Я почем знаю». «Если там действительно рухнет Вавилон, и падение его будет великое, в чем я совершенно с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит, то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все рассыплется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как русским богом, но русский бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы, уж в русского-то бога я совсем не верю. А в европейского?» «Я ни в какого не верую. Меня клеветали пред русской молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее. Мне показывали эти здешние прокламации. На них смотрят с недоумением, потому что всех пугает форма. Но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают, и все давно знают, что не за что ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все, что угодно может произойти без малейшего отпору. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием всех хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь, страна деревянная, нищая и опасная, страна от тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь. Нет, вы вот начали о прокламациях. Скажите все. Как вы на них смотрите? Их все боятся. Стало быть, они могущественны. Они открыто обличают обман и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее, несмотря на форму. Это неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы. Там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем во всю его историю. Открытым правом на бесчестие его, скорее всего, увлечь можно. Я, поколение старого, и признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим, по малодушию. Нужно же как-нибудь дожить век. Он вдруг приостановился. «Однако я говорю, подумал он, а он все молчит и высматривает. Он пришел за тем, чтобы я задал ему прямой вопрос, а я и задам». «Юлия Михайловна просила меня как-нибудь обманом у вас выпытать какой-то сюрприз. Вы готовите к балу послезавтра?» — вдруг спросил Петр Степанович. «Да, это действительно будет сюрприз, и я действительно изумлю», — приосанился Кармазинов. «Но я не скажу вам, в чем секрет». Петр Степанович не настаивал. «Здесь есть какой-то Шатов», — осведомился великий писатель. «И вообразите, я его не видал». «Очень хорошая личность. А что?» «Так он про что-то там говорит, ведь это он по щеке ударил Ставрогина». «Он?» «А Ставрогине, как вы полагаете?» «Не знаю, волокита какой-то». Кармазинов возненавидел Ставрогина, потому что тот взял привычку не замечать его вовсе. «Этого волокиту, — сказал он, хихикая, — если у нас осуществится когда-нибудь то, о чем проповедуют в прокламациях, вероятно, вздернут первого на сук». «Может, и раньше, — вдруг сказал Петр Степанович». «Так и следует, — уже не смеясь и как-то слишком серьезно поддакнул Кармазинов. «А вы уж это раз говорили, знаете, я ему передал». «Как? Неужто передали?» — рассмеялся опять Кармазинов. «Он сказал, что если его на сук, то вас довольно и высечь. Но только не из чести, а больно, как мужика секут». Петр Степанович взял шляпу и встал с места. Кармазинов протянул ему на прощание обе руки. «А что?» — пропищал он вдруг медовым голоском и с какой-то особенной интонацией, все еще придерживая его руки в своих. «Что, если назначено осуществиться всему тому, о чем замышляю, то, когда это могло бы произойти?» «Почем я знаю?» — несколько грубо ответил Петр Степанович. Оба пристально смотрели друг другу в глаза. «Примерно, приблизительно еще слаще», — пропищал Кармазинов. «Продать имение успеете и убраться тоже успеете», — еще грубее пробормотал Петр Степанович. Оба еще пристальнее смотрели друг на друга. Произошла минута молчания. «К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится», — вдруг проговорил Петр Степанович. «Благодарю вас искренно», — проникнутым голосом произнес Кармазинов, сжав ему руки. «Успеешь, крыса, выселиться из корабля», — думал Петр Степанович, выходя на улицу. «Ну, коли уж этот почти государственный ум так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученные сведения, то уж нам-то в себе нельзя после того сомневаться», — он усмехнулся. «Ха, а он в самом деле у них не глуп и всего только переселяющийся крыса. Такая не донесет». Он побежал в Богоявленскую улицу в дом Филиппова.